Глава 4. Мне понравился твой член. Айви. Как все сложно. Стоит ли писать в первом выпуске о брендах одежды с политикой разумного потребления? Или сначала записать видео с трендами DIY? Do it yourself. Сделай это сам. Зародившаяся в 50-х годах концепция деятельности, приверженцы которой самостоятельно изготавливают для себя вещи, которые обычно производят крупные промышленные комплексы или мастера. И, кстати, как мне вообще назвать свое новое дело? Издаю стон. Рокси доедает завтрак на нашей крохотной кухне. «Я не готова уже сейчас начинать соло-карьеру», — говорю я собаке, помеси чихуахуа и бигля. Она не отрывается от своего утреннего наслаждения камушками сухого корма. Я беру со столика резинку, завязываю волосы в свободный хвост, продолжая разговор с попой собаки. Наверное, мне стоило давно начать писать свой контент на стороне, как раз на случай таких подлых предательств. Короткошерстная, цвета корицы малышка начинает вилять хвостом, но не поворачивается. Вот такая она эгоистка. Ей плевать на мои страдания, если в миске остались хотя бы призраки крошек еды. Но я и так знаю, что она скажет, что мне следовало такого ожидать. Только на собаку можно положиться. Или на брата, который сам как сторожевая овчарка. Когда мне было 10, наш папаша сбежал, оставив Райкера следить за мной, мамой и сестрой. Он оплатил мне университет, теперь платит за образование сестры. Кэти сейчас в Новой Зеландии, наслаждается семестром за границей. Но с самого окончания универа 4 года назад я была настроена самостоятельно строить карьеру и хваталась за любой фриланс-проект в индустрии моды, пока не стала ассистентом Симон. Я была у компьютера по 12 часов в день, и на что-то свое времени просто не оставалось. Моего имени никто не знает. Никто не ждет, что скажет Айви Сэмюэлс. Пока. Я запихиваю свою гордость куда подальше и пишу брату. Айви. Привет, Райкер. Слушай, а твое предложение о работе еще актуально? Жду ответа. Я кладу телефон на стол и беру поводок Рокси из бельевой корзинки у самого входа. Застегиваю на ней ярко-розовую шлейку и показываю две банданы. Тебе какую? С арбузиками или с пальмами? Она, как настоящая командирша, тыкает носом в бандану с гавайской тематикой. Я завязываю ее и выхожу с собакой к двери. Рокси — пожилая мелкая собака, всего 2,5 килограмма. Я взяла ее из приюта, когда мне было 12. У зеркала я замираю и осматриваю свой ленивый прикид. А что, если я снова встречу баклажана в лифте? Пулей лечу в спальню, снимаю спортивные штаны и натягиваю джинсовые шорты. Хочу выглядеть модно, но чтобы не было видно, как я старалась. Растянутая футболка уступает место симпатичному кроп-топу. Я быстро наношу чуть-чуть румян и блеск для губ. Пара штрихов, чтобы казалось, будто я так вывалилась из кровати. Повседневно и ненавязчиво. Иду к лифту, а внутри все напряжено. Но в хорошем смысле. Может, я встречу Хейза? Может, мы познакомимся поближе? Выясню, чем он занимается, раз у него такое тело и дорогая квартира под небесами. Скорее всего, просто печатает деньги и таскает огромные мешки с этими купюрами, чтобы накачать бицепсы. Дверь лифта открывается. Там пусто, и я немного разочарована. Но так даже лучше. Сейчас, когда появилось столько забот о работе, в моей жизни нет места увлечениям. И все же стоит обсудить с ним наш план на день свадьбы. Уже на улице, пока Рокси бежит около меня, я на ходу печатаю заметку с деталями свадьбы. Телефон брякает. «Опа! Мистер Пентхаус! Сообщение от него. Моя награда за продуманность. Хейс». Что мне надеть на свадьбу? То, что было на тебе вчера, примерно часов в 6. Но этого я не напишу, у меня есть чувство такта. Айви, я так понимаю, что ты просто хочешь услышать, что дресс-код свадьбы не ретро-рюши, как на фото с объявлением о помолвке. Хейс, мысли читаешь? Айви, стандартный дресс-код лесной свадьбы. Хейс, смешно. Я не знаю, что это значит. Справедливо. Я, если честно, тоже. Айви. На свадьбе двух фэшн-блогеров точно будет конкретика с дресс-кодом. Я узнаю. Хейс. Спасибо. Хочу угодить. Я хмурюсь. Иду по Филмор и пытаюсь расшифровать его ответ. Вроде просто дружелюбно. А чего ты ожидала? Ты вывалила на незнакомца в лифте грустную историю своей жизни, а он просто тебя пожалел. Вся вздрагиваю, понимая, что Джексон был прав. «Спорим, у него просто синдром спасателя», — сказал он вчера, когда я рассказала ему, что произошло в лифте. «Но это же неплохо». «Идеально для пары на свадьбу. Плохо для пары в постель», — возразил Джексон с заумным видом. «Хорошие мужики редко так же хороши в постели. Может, тебе просто нужен хороший для публики и плохиш для личного пользования?» «А кто сказал, что я буду с ним спать?» — парировала я, но сама задалась другим вопросом. «А Хейс точно хороший или все же плохиш?» Пока мы стояли вместе в лифте, я не могла не представлять его голым. Сложно было смотреть ему в глаза, зная, как выглядит его член. «А что, если я буду думать об этом всю свадьбу? Будет справедливо, если мы начнем с честности». «После всего того, что сделал Зендер, что сделал Симон, что много лет назад делал мой лживый отец, я выбираю правду, хоть и взрывоопасную». «Айви, я должна тебе кое-что рассказать. О баклажанах». «Хейс, это может означать сразу несколько вещей. Он такой прямолинейный, что иногда его сложно понять. Придется тоже говорить прямо». «Айви, знаешь, что в здании через дорогу от дома есть бар?» «Хейс, не был там, но знаю о его существовании». «Айви, в общем, если вкратце, то мы с моим другом Джексоном были там вчера, уже на закате, на мансарде. Мы заметили, как кто-то на крыше нашего дома раздевается. Джексон достал свой бинокль и, возможно... Я видела, как ты, голый, поливаешь свои баклажаны и играешь на шланге, как на невидимой гитаре. Нажимаю «Отправить», пока не передумала. А потом отправляю еще два слова. «Айви, мне жаль». Он не отвечает. А мы с Рокси успеваем пройти вдоль целого здания. Она бежит, хвост трубой, голова вращается из стороны в сторону от одного человека к другому, каждому двуногому и четырехногому. Сосед будет думать, что я какая-то извращенка, и решит меня игнорировать. Или хуже, напишет жалобу на меня. В ТСЖ. Товарищество собственников жилья. Твою мать! Есть ли в Сан-Франциско какой-нибудь совет по делам соседей? Может, меня внесут в реестр извращенцев-подглядывателей? Прежде чем извиниться еще раз, я вдруг замечаю, как владелица «Лучше с карманами» поправляет меловую вывеску у входа в магазин. Это мой любимый магазин с платьями в районе. Беатрис Мартинес построила свой бизнес благодаря дерзкой стратегии ведения социальных сетей. Хочу так же. Я рассказываю ей, что ушла в вольное плавание, и прошу иметь меня в виду, если ей нужна будет помощь с соцсетями. У нее пирсинг в губе, и он ярко поблескивает в утреннем солнце. Но выражение лица нечитаемое. «Хорошо, пришли мне свои идеи на почту», — говорит она, «и я не знаю, ей и правда нужна помощь, или это просто вежливость. Да мне и все равно». «Пришлю». Отвечаю я, надеясь, что она хотя бы прочтет это письмо. Прогулка продолжается. Я достаю телефон и вижу, что пришло новое сообщение. Хейс, прямо-таки жаль? Так-так. Он не обиделся. Он заинтригован. С этим можно работать. Айви, ты прав, прости, но мне не жаль. Хейс, уже лучше. Это многое объясняет. Щеки начинают пылать, а пальцы быстро печатают вопрос. Айви, что ты имеешь в виду? Хейс, я заметил, что вчера тебе было очень сложно смотреть мне в глаза, Айви. Не знаю почему, но то, как он называет меня по имени в сообщении... Не знаю, почему-то звучит как приказ. Может, в постели он все-таки плохиш. Айви, мне стыдно, что я видела тебя голым без твоего разрешения. Хейс, а стыдно-то за что? Айви, ты был голый. Хейс, не вижу проблем. Лицо становится все горячее. Он флиртует, но с сарказмом. Хейс, стыдно, потому что в лифте пыталась рассмотреть поближе. Я закусываю губу и думаю над ответом. Что я теряю? Айви, знаешь, если когда-нибудь миру понадобится официальный представитель эмодзи баклажана, это должен быть ты. Все. Расшифровка. Мне понравился твой член. Телефон замолкает на пару минут, а потом приходит фотография. Лица не видно, даже прессы не видно. На фотке он держит баклажан между ног на шортах. Я подношу экран к лицу и щурюсь. Мне кажется, я даже могу разглядеть силуэт его члена за овощем. И он почти встал. Я так долго смотрю в телефон, что уже представляю угрозу для потока людей на улице. Заставляю себя прочесть сообщение. Хейс, думаю о тебе. Все-таки синдром спасателя тут ни при чем. Но я ничего подобного в ответ скидывать не буду. Так-то я на улице. Мне нужно кое-что еще. Информация. Айви, скажи, почему ты был голым? Национальный день садоводов-нудистов? Хейс, а такой есть? Айви, да, но он весной. Признавайся, это какой-то кинг? Хейс, а твой кинг — вуайеризм? Отличный вопрос. В тот момент шоу на крыше казалось невинным развлечением. Почему бы не насладиться чьим-то публичным раздеванием не в сексуальном смысле? Но сейчас у меня возникают вопросы. Например, будь я в баре одна, смотрела бы я на него дольше. А если бы я увидела, как сосед в окне раздевается, я бы стала наблюдать? Хейс, потому что если да, скажи, когда в следующий раз достанешь бинокль. У меня волосы на руках встают дыбом. От восторга, от возможностей. Я даже не знаю, что именно он предлагает. Он разденется для меня? Будет трогать себя на крыше? Что-то другое? Наш онлайн-флирт выходит на новый уровень. Я даже не знаю, что и говорить. Раньше у меня такого не было. С бывшим мы не секстились. А до него у меня был мужчина, который писал только сообщения на уровне «ок». Хейс не ждет от меня ответа, а присылает еще одно сообщение. Хейс. Или в следующий раз, когда я испачкаюсь в земле и разденусь перед душем, я задержусь на крыше подольше. Сильно подольше. Вот и ответ. Если бы вчерашнее шоу переросло из веселья во что-то более сексуальное, то я бы смотрела дальше. Айви, теперь душ нужен мне. Хейс, я только вышел. Вот и мой шанс. Шанс понять, нравится ли мне секстинг. Вчера я решилась и уволилась. Сегодня тоже нужно быть решительной. Айви, докажи. Он не заставляет меня ждать. Через секунду мне приходит сообщение с фотографией. Уголок его пресса. Я представляю, как по этим точеным мышцам бегут струйки воды и тонут в белом полотенце на бедрах. Он силен, но не идеален. На правой стороне живота маленький горизонтальный шрам. Всего 3 сантиметра, еле заметный, наверное, очень старый. Я хочу пальцами пробежаться по нему, а еще по вытатуированным на бедре звездам. Айви. Такие доказательства мне нравятся. Хейс. Отлично. Я бы продолжил, но мне нужно на работу. Не пялься сегодня ни на каких других огородников. Договорились? Господи, он приказал мне держаться подальше от других парней? Да, и мне такое нравится. Айви. Есть, сэр. После долгого горячего душа я одеваюсь и заставляю себя написать Симон на почту. Спрашиваю про дресс-код, отправляю, а пока отхожу от липкого чувства отвращения, замечаю письмо от брата. Он пишет, что спросил в отделе маркетинга, и я им сильно нужна для одного проекта. Я его благодарю и возвращаюсь к поискам работы, пишу изданиями и блогам, с которыми работала на фрилансе. Потом составляю идеи образов для магазина «Беатрис» и отправляю ей. После этого пишу свой первый пост для соцсетей. Называю аккаунт «Твоя лучшая подружка-модница-оборванка». Пост посвящен моему золотому правилу — соответствуй. Если вкратце, то ты никогда не знаешь, кого можешь встретить — своего коллегу, будущего мужчину или клиента, поэтому никогда не выходи из дома в стрёмном виде, будто только что лоток коту меняла. Последняя строчка поста. Никогда не знаешь, когда встретишь кого-то, кто тебя заинтересует. Я собираюсь навстречу и вдруг слышу уведомление о новом комментарии. Я неоправданно сильно радуюсь и открываю его. Пользователь номер 18. Учту сегодня этот совет. Мне кажется, у комментария какой-то мужской тон. Почему? Не знаю. Я пишу радостное. Рада помочь. Буквально через секунду приходит ответ. Номер 18. Сегодня я, возможно, встречаюсь с кем-то, кто меня сильно интересует. Рубашка с пуговицами на воротнике подойдет? Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Звучит отлично. Номер 18. Ты одобряешь? Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Мне очень нравится, как такие смотрятся. Номер 18. Я запомню. Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Потом расскажешь, как все прошло. Номер 18. Обязательно. Отпишусь, если мы встретимся. Я настроен оптимистично. Значит, я была права. Есть в его комментариях что-то уверенное. Даже дерзкое. Хорошее сочетание. Твоя лучшая подружка-модница-оборванка. Удачи, оптимист!